Молодой хозяин. На другое утро на берегу Солонихи около варниц столпились работники. Трубные мастера качали рассол, ярышки таскали дрова, подварки затопляли печи. У первой варницы стоял старый повар и смотрел, как парни выливали в цирень ведра рассола. «Стой, стой!» — крикнул он вдруг. «Погодь, не гомони!» Он прислушался. Дрова сухие, а шипят точно водой политы. Повар выхватил из печи одно полено, сунул голову под цирень над самой ямой, посветил себе и крикнул подварку. «Тащи вон полене! Слышь, шипит, рассол текет! Вовсе проржавели, стало быть, цирени. Чего делать-то? Подь живо по иным варницам, молви пущай доглядывают повара, у нас где текет. Много просолу в раз не лили, и затоплять пущай погодят». Подварок побежал. «Грех-то какой!» — говорил Надейка, качая головой. «Варя вовсе пропадет, время-то горячее». «То и ладно», — сказал один из работников. «Хозяин молод, не приметит, а мы тем часом погуляем». «Молчи, Артюха!» — крикнул Сысойка. «У хозяина-то, слышь, тут приятели живут, в одночасье доведут». «Ишь, дурни!» — сказал повар. «Не приметит хозяин, что варницы стоят. Чай дым-то наш из хозяйского двора видать. Беги, орелка, на хозяйский двор, молви Даниле Ивановичу, повар, где Надейка, просит его тотчас до варниц дойти. Беда, где с циренями приключилась». «Может, иного кого пошлешь, Надейка?» — хмуро сказал орелка. «Вишь, чего молвят черти?» «А ты не слухай, дурней. Велю, стал быть, бежи. Ну, живо. Мотри, Данилкой хозяина не кличь». Орелка побежал. «А что ты его, детка?» — спросил Сысойка. «Сам ведаешь, наушник». «А чего ему доводить-то? Пущай увидает хозяин, что в чести у нас орелка. Да его допущаем. Ладней так-то оно, коли впрямь в случай орелка попал». Орелка бежал и ног под собой не слышал. С коих пор он Данилки не видал, голубей вместе гоняли. Неужели запамятовал? Хозяин же он ноне. Похочет, вовсе сварниц возьмет, может, в приказчике выведет. Не ребенок же он, и грамоте научен. Покажет он тем соленым носам. Завернул орелка на площадь, а навстречу ему из ворот сам Данила вышел. Орелка так и стал столбом с разбегу. «Данила и Иваныч», — начал он, еле переводя дух. «Ну чего?» — спросил Данила. «Надейка, повар, просит, дошел бы ты тотчас до варниц, беда там». У орелки совсем из головы выскочило, что такое с варницами. Не думал он вовсе об них, пока бежал. «Какая беда?» — спросил Данила. «Да вишь, — начал он, — цирени там, не ведаю чего, Данилка, Данила Иванович». «Вишь, дурень, — сказал Данила, — на варницах сидишь, а чего приключилось, не ведаешь. Ну, бежи, молви Надейке, тотчас буду». Орелка стоял на месте, Данила уж зашагал к пристани. «Ну! — крикнул он, обернувшись. — Чего стоишь, ровно пень, прямой дурень? Бежи, сказано!» Орелка побежал к варницам. «Вот тебе и вспомнил, — думал он. Облаял лишь. Ну, проклятый!» «Тотчас придет!» — крикнул он издали Надейке. «Ладно, живо ты обернулся!» — сказал Надейка. «Видно, хозяин-то не больно с им беседу вел!» — засмеялся Артюха. Орелка молчал. «Дай срок!» — сказал Сысойка. «Хозяин за им ключника пришлет, в хоромы к столу звать!» «Будет вам, дурни, зуб скалить!» — сказал Надейка. «Матри, хозяин идет!» От пристани по берегу Солонихи, закинув назад голову и стараясь шагать пошире, подходил Данила. «Чего там у тебя приключилось?» — спросил он громко. «Да, вишь, батюшка, Данила Иванович, — сказал Надейка, — самое время Варю весеннюю починать. Затоплять было стали, а рассол-то того, текет». «Куда текет?» — спросил Данила. «Да скрозь, стало быть, в печь, в огонь. Проржавели вовсе цирени». «Чего ж не сказывал?» «Как не сказывать, Данил Иванович? Сколь разов батюшке твоему доводил, безотменно дечинить надобно. Не слухает хозяин. С того же соль наша испоганилась вовсе, бракуют. Оно не вовсе варить не можно, утекает рассол весь. Кои цирени еще мало сдержатся, да я не велел затоплять. Може, все разом чинить велишь? До небы лишь покуда новые. Полиция же есть, поди. Хыш, погляди сам». «Ладно, чего глядеть, матушка еще поминала. Ладно, Надейка, тотчас пришлю полицию со двора и кузнецов тоже. Пошли кого в помощь полиции таскать». «А вон орелку хыш бы. Справный парень», — сказал Надейка. «Може, и вовсе во двор возьмешь?» «Какой исправный», — сказал Данила. «Чего приключилось, тут и то не растолковал. Тут пущай работает. А коли слухать не станет, поучить велю. Озорной парень». Данила повернулся и быстро пошел к дому. «Вишь ты», — сказал Надейка и поскреб в затылке. «То знать за мест обеда», — начался Сойка. «Не замай его!» — сердито крикнул Надейка, оглянувшись на Орелку. Тот стоял, сжимая кулаки, и молча глядел вслед Даниле. «Артюх, Сысойка!» — сказал Надейка. «Бежите на хозяйский двор полиции таскать!» Данила пришел во двор, кликнул младшего приказчика Федьку Зыкова и велел ему отворить амбар с железным запасом. В амбаре навалено было много всякого добра, и сверла, и мотыги, и скрипти, и клещи, а железных досок не видно было. «А полиция где?» — спросил Данила. «А вон одна лежит, да еще там в углу три альбо четыре», — сказал Федька. «Чего зря мелешь, три альбо четыре», — перебил его Данила. «Чай у нас тысяча альбо полторы было. Памятую я, мальчонком еще был, гора цельная тут лежала, с Орелкой мы лазали». «Чего помянул, Данил Иванович, тому годов пять чай будет», — сказал Федька. «Ну так чего ж», — сказал Данила. «С той поры не чинили ж вовсе цирени, куда ж девались?» «А Усовым продал хозяин в тот год, как жданку запорол, что казны мало привез». «Лжа то, холоп!» — рассердился Данила. «Сами мы железо покупаем. Как то может статься, чтоб полиция продал батюшка? Поклич тотчас Галку». Около амбара топтались Артюха с Сысойкой и заглядывали в дверь. «Вы чего тут суетесь? Спросили вас?» — крикнул на них Данила. «Сварнец мой хозяин. Надейка нас послал полицию таскать». «Бегите, велите, Надейке, сам пущай придет». Подошел Галка. Данила спросил его, правда ли, что Иван Максимович продавал полиции. «А вот подь со мной в черную горницу, Данилушка», — сказал Галка. «Сам почитай, благограмотен». Данила молча пошел за стариком в горницу, где хранились все счета и грамоты. Галка скоро нашел там усовский счет. «Лето 7134-го от сотворения мира», — написано было там. «От Рождества Христова 1626-го. Мая, восьмой день, продал я, Строганов Иван Максимович, Усову Семену Пахомову, полиц железных, 1500, по 30 рублев сотню. Получил я, Строганов Иван, от Усова Семена 450 рублев. Строганов Иван. Полиции 1500 получил Усов Семен». Данила молча вернул грамоту Галке, а сам вышел во двор. У крыльца его уже ждал старший повар. «Надейка», — сказал Данила, — «подь в повалушу, спросить мне тебя надобно». «Вишь, Надейка», — начал Данила, сев на лавку. Повар стоял перед ним, держа шапку в руках. «Полиц у нас, выходит, нету. Кои цирени, покуда держатся, пущай в тех варницах варю починают. А я тем временем Федьку в Вологду пошлю полиц закупить. Как вычек да разольется, пущай все цирени починят, летнюю варю, чтобы с чиненными починать». «Вот и ладно, Данил Иванович, на что лучше?» — сказал повар радостно. «Давно бы так, а то, вишь, сором. Строгановскую соль добраковать стали покупщики. Видно, ты хоши молод, а промысел понимать могешь, Данил Иванович». «Ладно, старик», — сказал Данила и погладил подбородок. Бороды-то у него еще не было. «Молви ты мне вот чего. Батюшка-то, может, надолго уехал. А мне, вишь, охота к тому времени, как он воротится, соль вовсе выправить. Я тебе про все скажу, чего надумал. Слыхал я, тебе еще дед покойный веру давал. Слухай ты меня. Мы на Москву соль сплавляем, путин-то какая. Провоз один во что стоит, а там пошлина дорожная. В Вологде б куда сподручней. Пушнину же в Вологде продаем. Гости заморские покупают. А соль нашу нипочем не берут, бракуют. Свою из-за моря везут наше сало засаливать. Ты мне вот чего скажи, Надейка, да не зря, мотри. Обмозгуй перво. Коли мы цирени наново починим, станут заморские гости нашу соль покупывать, а?» Надейка поскреб в затылке. «Да ну, видишь ты, Данила Иванович, кто знат? А по что тебе заморским продавать, аль своих не стало? Говорил я тебе, кому же в Вологде, кроме заморских, а на Москву провоз дорог». «Видишь ты, Данила Иванович», — заговорил Надейка, — «чего я тебе скажу? Сказать, дед твой, Максим Яковлевич, уж вот был хозяин, промысел вот сколь берег. Цирени, что ни год чинили, донья новые ставили». «Ну?» «Ну, видишь ты, а заморские-то гости нипочем нашу соль не покупали, браковали же, дьяволы. Сало у нас же покупают стервицы, а соль со своих краев волокут. Вишь, беси!» «С чего ж так?» «Не ведаю, батюшка. Сам Жданку еще покойника пытал. Говорил, будто как с горчинкой соль-то наша. А мы, где превышенные, так и не расчухаем. А я так мекаю, заговоренная, может, у их-то соль. Как ей посолишь, что и не тухнет мясо. У нас-то и впрямь солонина-то духовитая бывает, не единожды. Вот Ноне прянет Ефимне, дай ей бог здоровья. Все ладную солонину присылает нам на варнице приказчик. Да и то, молвят люди, зря може. Негоже будто тебе и сказывать. Говори, старик, все говори, сказываю». «Да вишь, молвят люди, Анна-то Ефимна того-де. Да чего ж? Выражить, мол, она может». «Надейка, пустое молвишь. Я гадал про соль-то чего, а ты бабье молки сказываешь». «Чего люди, то я, Данил Иванович, а может, и впрямь напраслину взвели. Хозяйка она, Анна Ефимовна, справная. А что спорится у ей все, то, может, и не с того вовсе, что с нечистым она знается». «Пустое это все, Надейка, ты мне про соль скажи». «Стало быть, гости заморские и при Максиме Яковлевиче соль нашу браковали?» «Браковали, батюшка, Данил Иванович, браковали. А с чего, подлинно не ведаю». «Ну ладно, старик, подь, починай варю, где можно. А к полой воде я палец выпишу, чинить станем». «Правильный хозяин», — думал повар, идя в варнице. «Даром, что молод. Даст бог, выправит промысел-то. Не пропадать же. Дурни те парни гадают, как цирень испортится, так им работать будет нечего. На Имчук посадят, того лишь и будет». «А Имчук — то селитра».